Эпилог. Жизнь прекрасна. Не моя, конечно, но все же. С чего бы начать? Ладно, начну с того, что я не умерла. Как ни странно об этом думать. Но когда я очутилась в больнице, в первую минуту подумала, что ад не так уж и плох. Потом задумалась, что вдруг и в аду гораздо лучше, чем на грешной земле. Особенно, когда к тебе наведываются копы чуть ли не каждый день и сверяют показания кукловода с моими. А вот и вторая новость. Людовик за решеткой и признается уже не первый день в своих преступных деяниях. Правда, память его периодически подводит, и для уточнения многих спорных вопросов он отправляет ко мне копов. Те, в свою очередь, надоедают мне, и я тихо сатанею. Так ситуация выглядит с юмористической точки зрения. С реальной все гораздо хуже. Начну с того, что я до сих пор, а это около недели, теряюсь в догадках. Зачем Людовику понадобилось звонить Дереку, зажимать мою рану до приезда полиции и сдаваться в руки правосудию? Он мог спокойно уйти. Даже убивать меня не пришлось бы. Как сказал мне врач, очень повезло, что до приезда промедиков кто-то, Людовик, зажимал рану, иначе приехали бы они уже к готовому трупу, что почти и случилось, но меня откачали. И вот уже неделю я валяюсь на больничной койке, убийство Натали — вот еще одна странность. На себя взял все тот же Людовик. Приезжал его папаша. На днях Людовика отправят на родину, и там будут судить. Не представляю, как Рейгану удастся скостить срок любимому сыночку, дочурке. Да меня это и не волнует. Раз не сдох, значит, я опять провалилась. Дерека застрелили. Через день, пока я еще валялась в отключке, в реанимационной, неизвестные напали на него, когда коп шел в больницу ко мне, и изрешетили мужчину в буквальном смысле этого слова пулями. А еще через день у Гольфри в кабинете нашли пистолеты, из которых были произведены выстрелы в Дерека, и на которых обнаружили отпечатки пальцев начальника команды «Браво». Рейган умело подчистил за сыном. Все, что сейчас могут предъявить Людовику, это убийство Натали, но и то сочтут в целях самозащиты. А все его россказни благодаря отцу будут выглядеть как бред сумасшедшего. Вот и назначат какое-нибудь лечение в пансионате для душевнобольных сроком на год, а потом отпустят. И все равно это не главное. Главное, что мою сумку никто не отобрал и даже не обыскал. И еще я за эту неделю относительно встала на ноги. Самое время убираться отсюда. Я не бегу, я ухожу. На какое-то время меня оставляют в покое, и грех этим не воспользоваться. Как я уже говорила, если жив кукловод, этот мир слишком тесен для нас двоих. Но в ситуации, когда ты ничего не можешь сделать, стоит расслабиться и по мере возможности получать удовольствие. Вот и я, Джокер в картах, проиграв королю или королеве, затеряюсь в колоде, выжидая удачного момента, чтобы выпасть в очередном покере с Джокером. А пока game over. Моя последняя игра. Часть первая. Текст читала Алиса Поздняк.